Восьмое. «Капитан! Капитан!» Стефан все-таки несколько раз вызвал Назарова, хотя понимал, что это бесполезно. Если бы Назаров мог, он отозвался бы сам. Частный детектив покосился на Левина. Тот стоял у стены, угрюмо уставившись в пол. Доктор побледнел. У него тряслись руки. Не сильно, но все-таки тряслись. Илья стоял в дверном проеме, переводя взгляд со Стефана на доктора и обратно. Он выглядел оглушенным. Молчание затягивалось, становилось гнетущим, но Стефан все чего-то ждал. Легкий шум в эфире, казалось, хранил недосказанное. И при определенной вере и настойчивости мог выдать это и еще. Стефан пытался разложить сумбур, охвативший его после реплик Назарова. Муравейник, клетка, крыса и какое-то животное. Что за животное? И что это дает? Как это можно использовать против старухи? И можно ли вообще рассчитывать, что это как-то можно использовать? Столько вопросов. Вопросов, казавшихся сейчас насмешкой над ними. Назаров сказал вроде немало, но в реальности этого было недостаточно. «Капитан, ты слышишь меня?» Снова попробовал Стефан. Левин прошептал. «Бесполезно». Стефан посмотрел на него, хотел возразить, заметив, что уверенности в смерти Назарова у них нет, но промолчал. «Сейчас нельзя спорить и тешить себя тщетной надеждой тоже нельзя. Нужно действовать. Но как? Будь у него хотя бы еще одна минута, — прошептал Стефан. — Хотя бы минута!» Взгляд Левина как бы спросил, что бы это изменило? «Мы бы узнали, что там за животное с крысами, — сказал Стефан. — Капитан бы описал его. Я бы догадался, кто еще в клетке, — помолчав, он добавил. Капитан и про Ивана сказал. Подтвердил мою мысль, что Иван что-то видел. Илья пошевелился и неуверенно вставил. Есть, конечно, шанс, что капитан еще жив, просто находится без сознания. Или как Иван. Но я... Илья замолчал, и Стефан спросил, что? А я не очень в это верю. Илья встретился с детективом взглядом. Если он действительно столкнулся со старухой, она не оставит его в живых. Это тогда с Иваном. Тогда еще никто о ней не знал. Стефан нахмурился, задумавшись, пытаясь понять, почему упоминание Ивана вызывает у него странные ощущения, как будто где-то показывается просвет. В этот момент его отвлек треск в рации. «Капитан!» Стефан даже почувствовал радость при мысли, что вот-вот услышит Назарова. Вместо голоса капитана эфир наполнило шипение и слова «Я приду за вами». «Что это было?» — прошептал Илья. Прошла минута, прежде чем кто-то заговорил. Стефан покосился на Доменкова, неуверенный, что сам слышал какие-то слова в эфире. Самое странное, что в них был еще и смысл. И это не могло померещиться. «Я приду за вами?» «Это наша подружка», — сказал Стефан. Он попытался улыбнуться, желая разрядить напряжение, но тщетно. Слова по рации подействовали так, что, казалось, старуха сама на секунду очутилась в этой комнате, уже протягивая свои костлявые руки. Стефан отложил рацию, и Доменков с опаской посмотрел на нее. «Проверю, как мои», — пробормотал он и вышел из комнаты. Стефан посмотрел на Левина. «И что нам теперь делать, Андреич?» — спросил он. «У вас есть предложение?» Левин глянул на частного детектива. «Капитан погиб», — пробормотал он. «Да». Стефан кивнул. «И теперь мы должны решить, как быть в этих новых условиях». «Как быть?» — переспросил Левин. — Была надежда, что, отыскав логово старухи, мы что-то придумаем, но... Капитан погиб, а мы так ничего и не узнали. Левин напоминал человека, готового вот-вот сорваться на крик. Он даже привстал в кресле, и Стефан догадался, что спокойствие покидает доктора. — Подождите, Андреич, я сам на грани, так что поддержите хотя бы вы меня... Это подействовало. Левин снова устроился в кресле, прикрыл глаза, пытаясь контролировать свои эмоции. «Мы все еще живы», — заметил Стефан. «И лично я не собираюсь сидеть и ждать, когда за мной придет эта гадина». Левин достал платок, высморкался, покосился на детектива. «Извини, Стефан, но что мы можем сделать, кроме как снова пойти в лес и повторить судьбу капитана? Что?» Стефан молчал, и Левин продолжил. «Я не верю, что это поможет. Для этого недостаточно того, что нам успел рассказать капитан». И снова Стефан промолчал. Он смотрел мимо Левина, как будто обдумывал не только его слова. И доктор высказал единственное, что считал разумным в их положении. «Мы можем попытаться привлечь внимание к поселку со стороны властей. Мы теперь знаем, что где-то в лесу, на поляне, возле оврага, находится нечто, что связано со старухой. Если бы каким-то образом убедить МВД или ФСБ отправить туда взвод спецназа, старуха вряд ли бы справилась с ними с такой легкостью, как с капитаном». Левин замолчал, с надеждой глядя на частного детектива. Тот покачал головой и медленно заговорил. «Боюсь, Андреич, пока мы этого добьемся, старуха уже предугадает наши планы и...» Он пожал плечами. «Кто знает, на что она еще способна. Может, когда кто-то найдет ту поляну, там уже ничего и не будет, и вообще... Старуха запросто исчезнет, а ее прежде всего необходимо уничтожить. Так что это не тот вариант». Стефан замолчал, задумчиво глядя перед собой. Левин ожидал продолжения, но Стефан по-прежнему молчал. И в этот момент в комнату вернулся Илья. «Знаете, мы с Олей, — сказал он, — мы решили, что нам лучше уйти отсюда». Левин непонимающе посмотрел на Илью. Тот опустил глаза и пробормотал. «Извините, Андреич, спасибо за то, что впустили нас к себе, но я подозреваю, что старуха придет сюда еще до полуночи». «И куда вы теперь?» Илья вздохнул. «Не знаю, но здесь мы и вас подвергаем риску. Если мы уйдем, старуха, скорее всего, пройдет мимо вашего дома. Илья, если ты из-за этого, я...» «Нет, Андреич, не только. Я считаю, что угроза старухи по рации не была пустой. Сегодня вечером или ночью, или завтра на рассвете она придет в поселок, чтобы найти нас. Нас всех, и особенно мою беременную жену и сына, которых уже не один раз упустила». Левин покосился на Стефана, но тот, казалось, принял решение Доменкова более чем спокойно, если вообще слышал, о чем тот говорит. «Не знаю, как старуха это делает», — шепотом добавил Илья, «но она определяет, кто находится в доме еще до того, как туда проникает. Она просто начнет обходить весь поселок, пока не обнаружит нужный дом». Левин сглотнул, поморщившись, снова достал платок, промокнул лоб. Но Илья... Тогда, если это так, нет разницы, в каком доме ты укроешься? Илья промолчал, опустив голову. Левин посмотрел на частного детектива. «Стефан, скажи ты!» — попросил он. «Куда им идти, если...» Стефан кивнул, но вряд ли этот кивок относился к словам Левина. Стефан прошелся по комнате, выглянул в окно, снова прошелся по комнате. Его лицо было по-прежнему хмурым, но в нем что-то изменилось. «Я не собирался найти другой дом», — сказал Илья. «Я решил, что лучше укрыться в машине. Это единственный способ спастись, если старуха найдет нас. Ты надеешься, что сможешь уехать отсюда?» — спросил Левин. «Нет, я даже не буду пытаться. Если понадобится, я буду перемещаться по улицам. Не знаю, как долго я так выдержу, но других вариантов я не вижу». Левин прикрыл глаза, обреченно покачал головой. «Стефан, ты можешь сказать, что думаешь о решении Ильи?» Стефан чуть улыбнулся. «Я скажу. Но сначала, Андреич, ответьте вы на один вопрос. Как вы относитесь к гипнозу?» «Гипнозу?» — переспросил удивленный Левин. «Да, к нему самому. Вы раньше в своей практике использовали гипноз?» «Да, и не один раз. Только не пойму, почему именно сейчас тебя заинтересовало это. Когда, Илья, сейчас поймете, док?» «Именно сейчас. Это очень важно. Во всяком случае, ничего другого мне в голову не пришло. То есть...» Стефан посмотрел на Доменкова. «Илья, обожди 10 минут, и мы решим, что и как тебе лучше всего сделать. Мне уйти?» «Нет, наоборот. Ты тоже должен все знать. Значит так». Стефан перевел внимание на Левина. «Андреич, вы смогли бы погрузить в транс человека и заставить его вспомнить то, что он видел в определенный момент своей жизни, особенно если этот момент был не так, чтобы очень давно? Смогли бы?» Левин ответил не сразу. «Пожалуй, но ничего нельзя гарантировать. Ничего и никогда нельзя гарантировать. Но в нашем случае главное, что вы это уже практиковали, и этого достаточно». Левин с Ильей переглянулись и снова уставились на частного детектива. «Если еще не догадались, я говорю про Ивана, вашего земляка, попавшего в психиатрическую клинику. После того, как во время поисков исчезнувшего мальчика он очутился там, где сегодня, судя по всему, находился капитан, значит, про Ивана». Левин не спрашивал. Он как бы повторил это самому себе. «Андреич, я вижу на вашем лице скептицизм и понимаю, для него есть основания, но мы ведь можем хотя бы попробовать». Левин молчал, и Стефан заметил: «У человека случилось помешательство в результате чего-то увиденного. Мне очень хочется верить, что Иван увидел или понял из того, что увидел, немного больше, чем успел капитан». Левин чуть заметно покачал головой. «Что?» — спросил Стефан. «Что вас смущает? Клиника строгого режима, и мы не сможем вытянуть Ивана?» «Нет. Одним звонком можно договориться, чтобы устроить встречу с ним, как с родственником, например, и вывести его за территорию. Тогда в чем проблема?» «Я не понимаю, что это даст, честно говоря. У нас вообще нет уверенности, что Иван прошел той поляной. Да и было это ночью, чтобы он многое мог увидеть. Андреевич», — медленно произнес Стефан, — «насколько я понял, со слов капитана, этот человек, Иван, испытал сильнейший эмоциональный стресс. Конечно, причиной могло стать переутомление, голод, но в тот момент у вас не было никакого объяснения, из-за чего это могло случиться. Сейчас ситуация изменилась, и мы можем предположить, что на той поляне что-то произошло. И почему бы нам не попробовать с Иваном? А вдруг он скажет нам такое, что даст хотя бы призрачную надежду? Левин наконец кивнул. «Все равно других вариантов нет», — устало прошептал он. «Более того, Андреевич, мне кажется, что у Ивана возможно определенное восстановление. Все-таки прошло время. Как считаете? Возможно. Но все равно ответы может дать лишь его подсознание. Я не верю, что его состояние улучшилось настолько, что его умственные способности стали прежними». Стефан развел руками. «Если даже им пришлось бы пожертвовать и ухудшить его состояние, я бы предложил сделать это». «Хорошо. Я согласен попробовать». «И что теперь?» «Звоните в клинику, док. Звоните прямо сейчас». Стефан воткнул еще две длинные срезанные ветви перед правой задней дверцей и отошел на пару шагов. «Ну как?» — спросил Илья, стоявший по другую сторону машины. «Неплохо», — отозвался детектив. «Если у нашей подружки глаза не подзорные трубы, а я надеюсь, что это так, она не должна ничего заметить, тем более ночью». И Илья медленно обошел автомобиль. Со стороны, превратившийся в широкий густой куст, посмотрел на жену с сыном, сидящим в обнимку на берегу озера в 10 метрах от мужчин. Его лицо было мрачным. Стефан проследил за его взглядом и покачал головой. «Подожди пару минут. Пусть еще немного побудут на свежем воздухе. Неизвестно ведь, сколько им придется сидеть в машине». И Илья тяжело вздохнул. «Не бойся», — поспешно добавил Стефан. «Я не думаю, что наша подружка уже в поселке. Если это так, у нее впереди много работы, прежде чем она сюда доберется». Илья попятился от замаскированной машины, присмотрелся. «Что-то не так?» — спросил Стефан. Илья покачал головой. «Да все нормально». «Но тебя все равно что-то не устраивает, понимаешь?» «Я подозреваю, что старуха находит тех, кто ей нужен, по запаху. Или еще как-то по-своему, и это не связано с тем, что она видит». С минуту Стефан молчал, обдумывая ответ. «Илья, тебе только одну ночь пережить ты сможешь, я верю. Машина стоит на озере. До ближайшего дома чуть ли не 100 метров. Старуха, даже если она находит жертву с помощью обоняния, не обязательно сюда подойдет». «Да, наверное». Илья кивнул. Стефан похлопал его по плечу. «Ты же знаешь, мне надо ехать. Это единственный шанс». «Я знаю», — прошептал Илья. «Знаю, Стефан». Стефан посмотрел на женщину с ребенком. Они выглядели такими беззащитными, что детектив почувствовал тоску. «Может, в самом деле уехать утром?» К сожалению, со звонком в клинику они опоздали. Ивана можно было увидеть только утром, после обхода, а это не раньше 11 часа. Пока же Стефан сделает все как надо и привезет Ивана в поселок, время приблизится к полудню. Несмотря на это, Стефан принял решение ехать вечером. Только помочь Илье с выбором места, куда поставить машину, с маскировкой и уехать. Левин его отговаривал, но Стефан сказал, что не собирается ждать утра и будет действовать сразу по приезду в город. Найдет старого приятеля из УВД и попросит о содействии. При настойчивости и благоприятных обстоятельствах он сумеет вытащить Ивана еще до рассвета, если не раньше. Сейчас, глядя на жену и сына Ильи, Стефан заколебался. «Если действовать утром, результат гарантирован. Если же пренебречь гарантией последовательных законных действий, неизвестно еще, получится ли вытащить Ивана. Причем в это время помощь Стефана могла понадобиться Илье». Стефан колебался, а между тем приближались сумерки. «Ладно», — пробормотал Илья и даже улыбнулся, — «у меня мания преследования. Я зациклился на своей семье и думаю только про них, но в поселке еще много людей, и среди них, наверное, есть беременные женщины и малолетние дети. Вот только казнить себя не надо, Илюха», — серьезно сказал Стефан. «Ты не уверен, что сам уцелеешь, и спасти ты никого не спасешь. Будем надеяться, что старухе нет дела до остальных жителей, пока она ищет тебя и меня». Илья кивнул, потом посмотрел на небо и позвал жену. «Оля, садитесь в машину». Женщина, не говоря ни слова, поднялась с мальчиком на руках, подошла к машине. Ребенок спал. «Отлично», — прошептал Илья. «Илья», — тихо сказал Стефан, — «ты это, если сын проснется среди ночи, дайте ему снотворное. Я понимаю, это вредно, но, ну, в общем, ты меня понял». «Да». Они помолчали. Потом Стефан протянул Илье руку. «Ну, мне пора. Приятно было с тобой познакомиться». «И мне». «Не будем прощаться. Мы еще увидимся. Я уверен, что увидимся». «Да, конечно. Счастливо тебе». «И тебе счастливо, Илюха». Поглядывая на молчаливые, будто застывшие от ужаса дома, Стефан прошел в ближайший переулок, где оставил машину, на которой должен был уехать. Спустя 5 минут он уже выехал на центральную улицу поселка и направил машину в южном направлении.